Город был мрачен. По улице двигалась колонна армейских грузовиков, испятнанных камуфляжем. Солдаты везли гробы на кремацию в Модену и Болонью, чтобы затем вернуть родственникам покойных урны с прахом. Местные крематории не справлялись. Джан Луиджи только что вышел с онлайн-конференции, на которой мэр Бергамо говорил: «Нам выпала участь стать первой в Европе страной, принявшей на себя удар эпидемии. И тем, у кого есть еще несколько дней или недель в запасе, поскольку эпидемия в их странах запаздывает, я очень советую использовать эти дни с пользой для здоровья их собственных граждан, осуществлять предупредительные меры, не дожидаясь, пока эпидемия начнется». В больницах врачи вынуждены были выбирать, кого подключать к немногочисленным аппаратам ИВЛ, а кого оставить умирать. Иные кончались прямо на улице. Кто днем, кто ночью. Большинство же, хотя, и умирало дома. Однако соседи узнавали об их кончине только по запаху, который исходил от их разлагавшихся трупов. Весь город полон был мертвецов. Франческа подошла неслышно и стояла рядом, глядя на ракочущие грузовики с трупами. «Декамерон!» Журналист повернулся и обнял девушку. Та испуганно отстранилась. «Дистанция». «Дистанция», — согласился Джан Луиджи. «А вот Алессандра считает, что коронавирус — фикция. Заговор с целью контроля над населением планеты. А грузовики везут манекены». «Слишком много странного, Франческо. Почему в Китае все уже заканчивается? Почему в огромной России, которая, кстати, с Китаем граничит, пандемии нет? Почему в Штатах достаточно спокойно? Сейчас ты договоришься до того, что китайцы совместно с Путиным и Трампом решили заполучить таким образом мировое господство». Франческа нервно рассмеялась. Проходившая по противоположной стороне улицы пожилая дама посмотрела на них с отвращением. «Русские, между прочим, прислали нам помощь. 15 очень больших самолетов. Русские, Джан Луиджи, а не твои дрожащие немцы или британцы. Немцы прислали нам только вирус. Говорят, он попал в Бергамо из Франкфурта через транспортный аэропорт. Евросоюз просто оказался не готов к такому», – пожал плечами журналист. «Многие годы спокойной и счастливой жизни». Франческа отвернулась и сердито сказала: «Премьер Конте прав. Эта никчемная структура развалится, если, конечно, мы вообще выживем. Нас же спасут русские», — съехидничал Джан Луиджи. «Что там они привезли? Кучу ненужного барахла и 30 офицеров в масках, чтобы шпионить за НАТО? Теперь мы точно не пропадем. Это военные вирусологи, дурак. А твоя ластампа лизала задницу Муссолини, а сейчас лижет Евросоюзу. Муссолини притом хотя бы что-то умел, в отличие от этой кучки неудачников. Так, мы будем ссориться или пойдем перекусим? Кафе закрыто, но у меня дома полный холодильник, есть вино. Я не хочу есть». Франческа покачала головой и неожиданно закашлялась. Журналист машинально сделал шаг назад.